Глава вторая. Дни в опустевшем замке пролетали быстро, только тягостно. По лету золотое солнце делалось теперь белее с каждым днем, все меньше грело. Воздух остывал, и чернота сгущалась с каждым вечером все раньше. Горожане кутались в плащи и у пелянды. Из замковых стен было видно, как Лиес преображается, готовясь к холодам. Примечание: у пелянд. Средневековая верхняя одежда, похожая на плащ с широкими рукавами. Конец примечания. В доме конвента начинались разговоры, а не затопить ли печи. По полу гуляли сквозняки, порой хлюпали носы, слышался кашель. Ергерт Содрехт и Ерсена Сорий сели на траву у самых скал. Сюда еще дотягивались лучики клонящегося к горизонту солнца. Пусть оно не грело, но его лоскучее касание позволяло задержать подольше ощущение тепла, оставшееся в памяти о лете. Иногда откуда-то с гор долетал тягучий вой, гадай. То ветер заплутал в ущельях, или же оголодал кто-то из тварей, и на днях на приисках не досчитаются очередного рудокопа. С улиц города тянуло выпечкой. По небу проносились клинья перелетных птиц. А в Змеу пленных целая толпа. На улице, как шавки, говорил всем Ергерт. Почти каждый раз, как им случалось оказаться вчетвером, его расспрашивали о поездке. Пусть он не видал самих боев, бывал лишь в безопасных, уж давно отбитых замках, все равно он знал намного больше остальных и много больше видел. Они слушали взахлеб, даже Ерсана, хотя притворялась, будто ей плевать. Особенно усердствовала Орья, восхищалась, чуть не в рот заглядывала и смотрела с искоркой в глазах. «Что, прямо во дворе?» «Ага. Вонище жуткое, срут прямо под себя», — он сплюнул. «И на этих свиней воду переводит, чуть не пополам с вином». «Холера будет пострашнее пары лишних бочек, выпитых еретиками», — с показной холодной отстраненностью заметила Ерсана. Ее раздражал сам его голос, ставший слишком низким, неуместным для настолько сухощавого мальчишки. Она видела, как Ергерт злится из-за ее холодности, смутно радовалась этим, отвлекаясь от того, что злило ее саму. Арьяна и ее дурацкая затея. С того дня, как довелось услышать слова брата Бурхарда, она не унималась, липла к Ергерту, пока косила глазом. «Сделает ли что-то Содрихт?» Тот хоть видел, предпочел не замечать. И злилась уже Орья, лезла лишь усерднее, все дальше заходила. Ер так мерзко было это наблюдать, что каждый раз она старалась сесть подальше и держаться в стороне, как будто бы не с ними. «Потому что я бы всех их перевешал», — бросил Ергерт с вызовом. «И лучше за ноги. Кто обоссытся, хоть грехи с лица чуть смоет перед смертью». «О-о-о!» — небрежно протянула Ер. «Долго придумывал. В чем он не прав?» Влезла Арьяна. «Толку-то на них добро переводить?» Яр глянула неодобрительно, прекрасно понимая, та поддакивает, только чтоб поддакнуть. «Лучше расскажи, кого из наших видел?» Спросил Содрихт и глотнул из фляжки, что они передавали по рукам. В ней подогретое вино плескалось почти неразбавленным, удобренное медом с пряностями. «Видел брата Евина. Под ним споткнулась лошадь, и он насмерть отбил брюхо о луку». Мрачно ответил Ергерт. «Еще брата, Гальберта. Он при фермарии торчал. Его под Коршенроя чем-то окатили. Тело в основном ошпарило, но одна капля угодила в глаз». Ергерт поежился, напрягся, будто заново увидел это зрелище. «И он?» «Ослеп на этот глаз. Там здоровенная дырень, вся выжженная». Он с усилием выдрал клочок травы, затем еще один. «Я б лучше с Бергфрида шагнул, чем так». Повисла тишина. Гнетущая и тягостная, и в ней явно было слышно, как опять в горах завыло. Так пронзительно, что пробрало до самых ребер. «Спроси у брата Бурхарда, не лучше ли шагнуть откуда, если сделался вдруг одноглазым?» Не сдержавшись, предложила Ер негромко, и слова почти что потонули в ветре. Она знала, что опасно близко подошла к черте дозволенного и что тычет в самое больное. Ергерт разобрал и повернулся, но Ер следила только краем глаза, а сама смотрела вдаль, на солнце, что ползло все ниже к крышам. «Ты сама пойди, спроси, в чем разница. Жить с бельмом с детства или взрослым вдруг остаться с обожженной мордой и без глаза?» — рявкнул он. Гораздо злее, чем, пожалуй, можно было ожидать. Или лучше на себе проверь. А, ты не можешь, ведь все не доучишься никак». «Как и почти все сестры-чародейки», — процедила Ер. «Что только подтверждает, нечего вам бабам делать в Ордене. Если так хочется себя занять, так драили бы котелки, как полусестры, и говно носили». Ергерт отобрал у друга фляжку. Ер заметно дернула губами, но смолчала. Дальше была та черта, какую они не пересекали на людях. «Да брось! И где бы Орден был, если бы не целительницы?» — поспешил не согласиться Содрихт. «Ер-то не целительница!» — влезла Орья. А Ерсена все молчала, только пристально следила и ждала, когда же Ергерт фляжку поднесет к губам. В последний миг дернула грани, резко, грубо потянула магию с той стороны. Вино почти вскипело. Ергерт не успел заметить и глотнул. Мгновенно плюнул и закашлялся, ему плеснуло в нос и залило одежду. «Как ты, сука, это пил?» Он пялился на Содрихта. Тот молча забрал флягу. «Ты чего?» Арьяна тут же подползла поближе к Ергерту. Тот до сих пор пытался дышать ртом. Теперь она сидела слишком близко. «Да всю пасть обжег! Дрянь, это просто кипяток!» Содрих встретился с Ер взглядом и едва заметно качнул головой в неодобрении. Она поджала губы и молчала. «Слушай, у тебя аж кожа покраснела, как бы волдыри не вспухли», — суетилась Орья, придвигаясь и склоняясь к самому лицу. «Ну, охереть!» «Сходи к целительницам. Есть нормально, ведь не сможешь». «Не хватало еще из-за ерунды». «Ну нет, пойдем». Орья вскочила. Ей, как и всегда, было плевать, что Ергерт не любил бывать в фермарии. Она вцепилась ему в руку и тащила за собой. Тот упирался, но не слишком уж старательно, и вскоре сдался. Ер и Содрих наблюдали молча. Наползала тень дома конвента. Ветер выл в горах. «Спасибо, что не сдал», — сказала Ер. «Ты это зря», — негромко отозвался он. Она нахохлилась и предпочла не отвечать. В задумчивости тронула редкую траву. «Знаешь, это плохо кончится», — пробормотала она тихо. «Орья с Ергертом». «Я не хочу об этом говорить». Опять повисла тишина. Тяжелая и неприятная. Ер наблюдала, как трепещут на ветру бурые волосы, не до конца прихваченные кожаным шнуром. Массивным силуэтом Содрих походил на осевшего на задницу медведя. Мастью тоже. И обманчивая вялость в нем была такая же. Казалось, грузная, неповоротливая туша не способна к ловкости и скорости. Он первым не стерпел неловкости. «Что толку это обсуждать? Что толку даже думать, если не зависит от меня здесь ничего?» «Ты мог бы приструнить их?» «Пальцем пригрозить». Ер в раздражении швырнула в него клок травы. Не долетел, конечно, только разлетелся жалкими ошметками, подхваченными ветром. Они оба наблюдали, как их тащит по земле. «Я, если б мог решать, хотел бы в жены орденскую чародейку», очень честно и серьезно сказал Содрихт. «Чтобы было хоть о чем поговорить». «Ну или чтобы, как у остальных. Жена сидела в городе, и я ходил к ней лишь тогда, когда наскучит дом терпимости. А Орья не отстать не может, не понять. Так хоть поменьше стала лезть. На Ергерта переключилась». «Орья вовсе неплоха. Да и не в этом...» «Ни хера. При ней не обсудить. Никак в очередной раз ездили в духами забытые, обосранные жопки». Никакую тварь там убивал, нисколько волочил ее кишки на сапоге, не доглядев. «А так уж обязательно все это обсуждать с невестой или же с женой?» Ер вынудила себя возразить, но в голове звенела мысль, он прав. И дело вовсе не в кишках и тварях. «Нет, не обязательно», — на удивление покладисто кивнул ей Содрихт. «Но вот знаешь, помнишь, сразу, как меня приняли в орден, я показывал вам меч?» Ер помнила. В отличие от Ергерта, что унаследовал клинок отца, для Содрихта ковали меч специально, ко вступлению. Вершитель, как его назвали, делался ему под руку и с напутствием. Да оправдает он в твоей руке свое название. Немногим братьям доставалось столько чести. Сын Ланд-Контура, пусть и не первый, все же необычный юноша. Она тогда сказала: «О, какой красивый!» и забыла. Все трындело о другом. Зато ты подошла потом и попросила посмотреть поближе. И мы час сидели во дворе, за Бергфридом, чтобы никто не видел, что я отдал меч простой послушнице. И вот тогда я радовался и гордился. Понимаешь? Вот такую вот жену я бы хотел, а не пустоголовую девчонку, с этими ее. Красиво». «Ну, я-то тебе женой не стану», — напряженно хохотнула Ер. «Я знаю. Да и не в тебе тут дело. Просто орденская чародейка это понимает, а вот Ории нет. У той всех мыслей дурость бабская. Клянусь, она здесь столько лет, а я ни разу не услышал от нее хоть слова, ни про свадьбу и помолвку». Судрик старался объяснить все то, о чем давно уже думал, и Ер будто в самом деле понимала. Она попрощалась с мыслями о том, чтобы выйти замуж, когда поняла, что брату Монрайту нет дела, и что духи в самом деле взяли в жертву все надежды на обычную жизнь, что ей остается только служба. Но в те редкие моменты, когда что-то заставляло ее ненадолго представлять несбыточное, она тоже думала, что предпочла бы орденского брата, что прекрасно понимал бы, почему все это было важно. «Ее научили быть просто женой, но не женой орденского брата», — наконец сказала Ер. «Позволь ей это». «Я и позволяю», — с ироничной горечью ответил Содрихт. «Делает и говорит, что хочет. Когда все-таки поженимся, надеюсь, вышли ее в город, и пусть там сидит и тоже делает, что хочет. Только бы не доставала. Ее в самом деле научили быть женой, поэтому я и спокоен. Раз за столько лет сама не научилась думать, то и дальше вряд ли уж научится. А если вдруг подумает, то не осмелится, у всех-то на глазах». Ер одновременно было обидно за подругу и тревожно. Навряд ли все закончится так безобидно. «Это ведь нечестно», — все-таки решилась высказать она. «Ория тоже ведь не выбирала этого». «Ну, значит, мы с ней будем одинаково несчастны». Ер вздохнула. Ей хотелось заявить, что все-таки не одинаково. Но не хотелось ссориться, и оставалось только хохлиться и щуриться на солнце, уносящее с собой остатки дня. Взглянул и Содрихт. Может, что-то уловил в лице Ерсены. Может, без того понятно было, что она не произносит вслух. Но только он подумал и сказал: «Я ведь не буду у нее последним мужем». Яр не ожидал этой фразы и того, как поменялся тон. Она невольно вскинулась и присмотрелась к удивительно спокойному, но мрачному лицу. «Я шепчущий», — спокойно пояснил ей Содрихт, видя удивление. «Дар будет медленно меня сжирать, а разум станет угасать. Орья поубивается, для виду или все-таки от широты души, а после вытрет сопли и спокойно пойдет за кого-нибудь еще. Если ей сильно повезет, то даже не придется слишком долго ждать». «Но вы же можете прожить полвека. Это еще очень много лет». Не то заспорила, не то засомневалась Ер. «Да. А ты интересовалась, сколько и столько не живут? Или что делается с нами перед тем, как разум меркнет окончательно?» Он помолчал. «Задумывалась, почему брат Виланд здесь, а не ушел на запад?» «Почему? Я слышала, там что-то со здоровьем». «Да потому что пусть пока он ничего, ему уже нельзя туда. Там будет слишком много магии. А он уже не в состоянии отгородиться, даже с амулетом. Здесь-то дом учения обходит стороной. На самом деле, я не думаю, что он сумеет до 50 доскрипеть». Я ржала мерзнущие пальцы в собственной ладони и внимательно посмотрела Содрихту в глаза. Он не смотрел в ответ, таращился куда-то в сторону. «Боишься?» — выдохнула она тихо. «Дара магии, меня и Ории». Он чуть вздрогнул, замер, только ветер трепал пряди, в горах снова что-то выло. Яр в напряжении ждала. «Я больше злюсь». Он не опровергал ее слова. Ничто из них. «Родиться с этим даром, в жены взять колдунью, быть отправленным сюда, как будто в родном замке для меня бы места не нашлось». Теперь настала его очередь драть траву. Он зажал пучок в ладони, а затем пустил его по ветру и смотрел, как вертятся травинки. «Много лет назад сама традиция облатов началась с того, что ордену нужны были заложники, чтобы рода, какие присягнули, не решились бунтовать или интриговать. С тех пор все будто изменилось, и теперь никто не просит присылать нас. Это делается добровольно, потому что выгодно иметь в столице связи. Только почему-то чувствую себя я именно заложником». Яр промолчала, сорвала с губы сухую корочку. «А знаешь, что в особенности злит?» Содрихт мгновенно сменил тон и все-таки взглянул в ответ так резко, что Ерсена вздрогнула. С тобой я могу об этом говорить. А с Орией нет». Она молчала снова, потому что в голове сквозила мысль, а почему с ней можно? Она ведь не в силах ни помочь, ни даже что-нибудь сказать в ответ. Ория тянула Йергерта за руку, а тот позволял, хотя и вяло упирался. Стоило шагнуть под арки галереи между резиденцией Верховного Магистра и домом конвента, как лицо стегнул злой ветер, налетевший из предместий. «Стой!» Ория недоуменно оглянулась. Йергерт на мгновение задумался, что ей сказать. Простое «нет» она не принимала. «Незачем идти в фермарий, даже если будут волдыри позорно бегать к полусестрам из-за ерунды». «Но это глупо!» Она убежденно уперла руки в бока. «Ты что же, в самом деле станешь мучиться с ожогами просто из гордости?» Йергерт держался, чтобы не скривиться. Дело, к сожалению, было не в гордости. Он сам не знал, из-за чего предпочитает избегать родителей с таким усердием. Прошли те времена, когда они могли хоть что-то ему сделать. Мать теперь уж руку не поднимет, а решит орать, так он найдет, что ей ответить. А отец? Он попросту развален нам. Теперь уже почти не походящая на человека. Йергерт сомневался, что за бледным и измученным лицом еще осталось что-то от того, кем Гертвиг был хотя бы года три назад. И Йергерт чуть ли не до бешенства терпеть не мог тот факт, что вот от этих двух жалких людей он вынужден шарахаться так, будто их боится. Только сделать ничего не мог. Мысли о том, чтоб встретиться, почти что парализовали, отупляли. «Я не мучаюсь. Уже даже не чувствую». «Еще бы чувствовал на ледяном ветру. А я вот вижу...» Ория подошла, чтобы разглядеть в упор. «Что весь подбородок красный». «Если просто красный, значит, и не будет волдырей. Вино окрасило». Он настороженно следил за тем, насколько близко она оказалась. На глазах у Содрихта и Ер он не одергивал Арьяну, потому что без того все видели, что он здесь ни при чем, и потому что еретичка пристально за ним следила. Как только Орья отставала, так, как будто бы теряла интерес, и Йергерт все не мог понять, что изменилось. Он не помнил, чтобы в ее поведении читалось столько безразличия до этого. Но стоило ему уехать, и она как будто позабыла про него, про то, что у нее нет права отводить глаза. Но так или иначе, он мог быть спокоен там, при них, здесь, где они одни, другое дело. Йергерт вдруг понял, что до этого она не уделяла ему лишнего внимания наедине. Это впервые. «В самом деле», — фыркнула она, — «нам до фермария два шага, а ты упираешься». «Я сразу говорила, что нечего там делать». До сих пор ему не приходилось прилагать усилия, чтобы поддерживать придуманную братом Бурхардом историю. Арьяна делала все за него. Теперь он думал, нужно ли хоть что-то сделать самому, особенно сейчас, когда не смотрит Йер. Они молчали. Свистел ветер, еще более колючий, в тени стен. Откладки веяло до боли стылым холодом. Шло время. Орья не спешила отходить, и резкие порывы вынуждали подол коты обнимать крепкие ноги, очерчивать икры и бедра, западать меж них. «Скажи, я правда тебе нравлюсь?» Она подняла лицо, чтобы заглянуть в глаза. В тени зеленые айну почти сливались с кожей. Чтобы не думать над ответом слишком долго, Йергерт коротко пожал плечами. Он не знал, что лучше говорить, но знал, что если четко скажет «да», то будет вынужден делить с нею ответственность за то, чего не делал. Орья самодовольно усмехнулась. Йергерт понял. Ей хватило этого, чтобы быть уверенной. Она шагнула еще ближе, но сложила руки за спиной. Не прикасалась. Подол коты теперь вился у него в ногах и путался с плащом. «На самом деле?» Йергерт сдерживался, чтобы не спросить, что она делает. Он видел, что она играет. Знал, если выразить неудовольствие, все кончится. И понимал, что это было бы разумнее и правильнее, но не мог забыть, что отвратительно пронзительный взгляд рыжих глаз теперь почти не обращается к нему. «Ты знаешь, что здесь часто ходит?» Вместо этого спросил он. «Будь на месте Ории кто угодно, он бы мог не беспокоиться». «Ну, пока-то никого. К тому же мы не делаем ведь ничего такого. Просто говорим». «Ты думаешь, что все настолько слепы и глупы? Любой поймет». «Кто что поймет? Ты видел, что я позволяла себе перед Содрихтом. Ему плевать, а больше это. никого касаться не должно». Ергерт с досадой отвел взгляд. Неужели она думает, что он вот так возьмет и тронет женщину, обещанную другу? Что настолько глуп или беспечен, чтобы сделать это там, где всякий может видеть? «Что вообще ты хочешь от меня?» — решился он. Теперь Арьяна отвернулась и поежилась. «Мне холодно». Она попросту тянула время, но тон не терпел раздумий. Ергерт вынужденно стянул плащ, набросил на нее. «Ну, так уйдем». Ори кивнула, только с места не сошла. «А знаешь, сколько раз подать мне плащ?» — додумывался Содрихт. «Ни единого». Она смотрела в землю, выговаривая это. Ергер чувствовал, как ветер лезет ему в ворот. Он подумал, что, пожалуй, Содрихт в этом молодец. «Пойдем уже». «Постой. Еще немного так побудем». Ергер дернулся уйти, но замер. Вздохнул, только ветер спрятал этот вздох. До некоторой степени он ощущал к ней жалость. В самом деле, что бы она ни творила, Содрихту плевать. Тот взял бы в жены и корову, прикажи семья, и Ория, чуть услышав, что кому-то симпатично, кинулась воспользоваться этим жадностью, с какой к колодцу кинулся бы, погибающий от жажды. Ергерт удивился сам себе, на миг мелькнула мысль, достаточно ли он ее жалеет, чтобы воспользоваться тем, что Содрихту плевать. Хотя Арьяна не сказала этого, он понимал, чего она просила, и отлично знал, что жутко взбесит Ер, если исполнит это. «Ергерт!» — жалобно окликнула она, но продолжать не стала, словно умоляла все понять без слов. «Пусть делает это сама», — подумал он. Шагнул назад к колонне, чтобы спрятаться за ней, и поманил Арьяну за собой. Она метнулась следом, не замешкавшись. Ергерт стукнулся спиной о кладку. Без плаща она оказалась даже холоднее, чем он ожидал, и вынужден был придержать Орию за плечи. Странно было ощущать под пальцами свой плащ, лежащий на чужих плечах. Она привстала на носочки, но не до конца была уверена, что делать дальше. Ергерт еще не встречал такого. Чтобы девушка могла потребовать то, что желает, но при этом настолько слабо представляла, как же это происходит. В ее настойчивости было что-то завораживающее. Он не отводил взгляда. Не отводил, пока не понял, что они уже целуются, и он смежает веки. Ория тихонько пробиралась в дормитор. Уже стемнело, и колдуньям полагалось быть в постелях, но спустя так много лет она отлично знала, как пробраться незамеченной, хотя сама так поздно возвращалась в первый раз. За те дни, что миновали лишь сегодня, они с Ергертом так увлеклись, что засиделись до ночи. Но даже если бы ее застал кто из наставниц, она знала, что соврать, и потому не опасалась. Много больше ее беспокоила Ерсена. Та, конечно же, уже заметила отсутствие и точно угадает, в чем его причина, только не поймет, как никогда не понимала. Наконец Ория скользнула в дормитор. Хотя все и легли, никто не спал. Стояли шепотки и болтовня, и в паре мест зависли колдовские огоньки. Их света ей хватало, чтобы перешагивать неряшливые тюфяки, раскиданные по полу. Ер тоже не спала. И слова не сказала, хотя Орья даже в темноте почувствовала ее взгляд. Она решила молча переодеваться. Ер молчала тоже. Орья замерла. «Ну что, отчитывать меня начнешь?» — спросила она шепотом. — Не собиралась. Ей по тону было ясно, что Ер думает. — Да неужели? Твое недовольство кожей можно ощутить. Ерсена тяжело вздохнула. Орья хоть не видела, но представляла, как та подняла глаза в очень знакомом выражении. — То, что ты творишь, большая глупость. — О, да неужели? Орья наконец-то шмыгнула под одеяло, и теперь они могли шептать друг другу прямо в ухо. Уж давно почти вплотную сдвинули узкие койки. «Ты считаешь, будто уязвишь так Содрихта, но только роешь себе яму. В самом деле?» Орью злила каждое из ее слов. «Но дело ведь не в нем. Все дело в Ергерте. Ты бесишься, что я из всех именно с ним». Еще один тяжелый вздох. «Плевать мне на него. Но ты задумывалась, что из этого получится? Что будешь делать, когда Содрихт тебя опозоренный сочтет?» «Уже бы счел, если бы его это заботило. Но только он плевал. Все эти годы ему было наплевать на все, что связано со мной. И ты готова липнуть хоть к кому? Едва тот скажет, что ему чуть менее плевать». Арьяна вспыхнула. Ее и прежде злило, но теперь до дрожи взбудоражило. что Ер никак не в силах была осознать. Так много лет всем были безразличны ее чувства и старания, так много лет она из кожи лезла вон, чтобы заслужить хоть добрый взгляд, и ничего не получала. А теперь она хозяйка положения. Все стало по-другому с Ергертом. Все было так, как ей хотелось, как она решила. Он ее любил. Впервые ей случилось ощутить это. И до чего несправедливо, что подруга все никак не уяснит, насколько это ценно. Наконец почувствовать себя любимой. «Ты не понимаешь и, наверное, не поймешь», — зло процедила Орья. «Выворачиваешь все во что-то унизительное, потому что ничего другого ты сама не знаешь». «Это унизительное и есть. Будь все серьезно, Ергерт бы не жался с тобой по углам, а умолял бы брата Бурхарда посвататься к твоим родителям. Но нет, ты как одна из прочих девок, каких он водил по тем углам». Арьяна вздрогнула и зло пихнула Ер в плечо. «Не сравнивай!» — излишне громко шикнула она. «Тебе откуда знать, серьезно или нет? Тебе самой что, доводилось хоть бы раз такое испытать? Ты знаешь, каково это вообще, когда тебя готовы приласкать?» Она почувствовала, как Ер напряглась и не сдержала ликования. Она хотела зацепить ее, задеть. Смогла. «Что именно вы натворили?» Тон сменился очень резко. Орья фыркнула. «Мы целовались. С того дня, когда я повела его в фермарий. И ты знаешь, мне понравилось». Ожоги оказались интересными настолько, что их надо было щупать языком. Ер выцедила это с ядовитостью, которую позволяла себе редко. «А что, если да? Я слышала, что поцелуи юных дев снимают боль. Чего ж тогда целительница этим методом не лечит? Знаешь, хватит!» Орья в раздражении уселась и теперь шипела сверху вниз. «Ты ведь завидуешь. Не представляешь, как это, когда с тобой ласковы. Ты можешь хоть вообразить, как это, когда влюбленный юноша тебя целует!» Ер молчала долго. И Арьяна упивалась этой тишиной, само собой, откуда бы Ер знать. «Вот видишь, тебе просто не понять. И, к слову, ты вот зубоскалишь, а я в самом деле лучше бы за Ергерта пошла». Было видно, как Ер раззевает рот, не в силах вымолвить ответ. «Но он друг Содрихта, и он тебе не ровня», — наконец нашлась она. «И что? Увидишь, мы еще поженимся. За Содрихта я не пойду, он мерзкий. Орья». Ер уселась и вцепилась в ее руку. Мерцание чего-то светлячка подсвечивало взгляд, пронзительный и блестящий. «Орья, это плохо кончится».